18. Бомж с соседней койки спросил Траута, что он там пишет. Траут как раз начал первый абзац доктора Шаденфройда. Он ответил, что пишет рассказ. Тогда бомж сказал, что, может, ребята из соседнего дома дадут ему за это дело какую-то денежку. Когда Траут узнал, что соседний дом – это Американская академия искусств и литературы, он сказал: «Да хоть китайский парикмахерский техникум, мне как-то без разницы. Я не пишу литературные произведения, я не делаю литературу. Ее делают эти жеманные приматы в соседнем доме. Эти претенциозные болваны создают живых реальных персонажей из плоти и крови посредством чернил на бумаге», – продолжал он. «Замечательно, флаг им в руки. Как будто наша планета и без того уже не загибается от избытка живых, реальных персонажей из плоти и крови, которых эдак миллиарда на три больше, чем нужно. В данный конкретный момент в соседнем доме находились лишь Золтан и Моника Пеппер и трое охранников дневной смены под началом Дадли Принца. Моника разрешила сотрудникам не выходить в этот день на работу, устроила им дополнительный выходной для последнего рывка за рождественскими покупками. Так уж вышло, что все они были либо христианами, либо агностиками, либо вероотступниками. В ночную смену должны были выйти охранники исключительно из мусульман. Как Траут напишет в Занаду, в своих мемуарах «Мои 10 лет на автопилоте», мусульмане не верят в Санта-Клауса. «За всю свою писательскую карьеру, — сказал Траут в бывшем музее американских индейцев, — я создал лишь одного живого реального персонажа из плоти и крови. Я его сделал своим динь-динем. Вот такие дела, динь-динь», — он говорил о своем сыне Леоне, который во время войны дезертировал из корпуса морской пехоты США и которому впоследствии отрезало голову на шведском судостроительном заводе. «Если бы я тратил время на создание персонажей, — сказал Траут, — я бы никогда не собрался привлечь внимание читающей публики к действительно важным вещам, как то непреодолимые силы природы, антигуманные изобретения, вздорные идеалы, а также политика и экономика, из-за которых героям и героиням становится тухло и дохло». Траут мог бы сказать, и то же самое можно сказать обо мне, что он создавал карикатуры, а не персонажей. Кстати, в его неприязни к так называемой массовой литературе не было ничего оригинального, это обычное явление среди писателей-фантастов.